и в этом метафизическое оправдание неудачи. Разгильдяйство, лень, пьянство разрушительны, а значит, спасительны, ибо, истребив пороки, мы остаемся наедине с добродетелями, от которых не приходится ждать пощады. Часть третья. Довлатов прекрасно рисовал. Я никогда не видел, чтобы он рассеянно чертил каракули, даже на салфетке. Возможно, потому что не доверял подсознанию. Обычно он делал шаржи, остроумные и точные. Все начатое завершено. Рисунок аккуратно упакован в отведенный ему размер. Казалось, сама бумага его дисциплинировала. Сергей писал с черновиком не только письма, но и записки в два слова. Рисунки Довлатова ничем не отличаются от его прозы, и именно потому не годятся в иллюстрации к ней. Больше всего книгам Сергея подходят рисунки Митька Александра Флоренского, оформившего четырехтомник Довлатова. Попадание тут достигнуто тонким контрастом формы с содержанием. Картинки сделаны так, как их бы нарисовал не автор, а его персонажи. Внешнее противоречие строгости и расхлябанности снимается мировоззренческим родством. Митьки выросли на той же грядке. Флоренский рассказывал, что решился принять заказ, только узнав, что они с Довлатовым пользовались одним пивным ларьком. Стиль Флоренского напоминает инструкцию Сергея к изображению Карла Маркса. Размазать обыкновенную кляксу уже похоже. Главный герой рисунка Флоренского — линия. Жирная, ленивая. Так рисуют окурком. Кажется чудесным совпадением, что в этих чернильных разводах мы всегда узнаем Довлатова и его героев, от Пушкина до Таксы. Все они светятся невзрачным обаянием, внушая зрителю как раз ту снисходительную симпатию, которую привык испытывать читатель довлатовской прозы. Митьковская живопись — отнюдь не наивное искусство. Напрасно мы будем искать у них инфантильную непосредственность. Примитивность их рисунка — результат преодоления сложности. Митек — не простак, а клоун, который тайком ходит по канату. Манера Митьков — па-де-де с солнцедаром, для чего, заметим, требуется умение танцевать. Творчество Митьков — эстетизация неудачи, художественное воплощение ошибки, их философия — сокровенная медитация над поражением. Митьки — национальный ответ прогрессу. Не русый богатырь, а охламон в ватнике. Он непобедим, потому что его давно победили. Полюбить Митьков мне помогла картина, которую я купил у их идеолога Владимира Шинкарева. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи. Она просто ждет, заранее готова обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые. Хвастаясь приобретением американским знакомым, я перевел им название картины «Коровушка заблудилась». Зачем последовал практический вопрос: «Ну а где живыми?» Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, но постепенно мне стала нравиться бесполая корова. Ценитель Востока Шинкарев в нагрузку к картине приложил анекдот «Джуанзы». В нем рассказывается о непревзойденном знатоке лошадей, который не отличал жеребца от кобылы, ибо судил о сути, а не видимости. Корова без вымени, как душа без тела, воплощенная эманация страха и трепета.